Он понял, что это Талайс. Глубокая тишина царила над местностью. Все, что было слышно, это звук идущей процессии да скрип гроба в повозке. Пение началось опять, и было оно слабым и скорбным. Когда процессия достигла ворот кладбища Эглисфах, Рис, к своему удивлению, заметил, что церковь полна света. Рис побежал домой, что было сил, и рухнул без чувств на пороге дома. Вскоре после этого видения на пристани в Гландави произошел несчастный случай. В тот день на корабль грузили сырье для дубилин, и в конце рабочего дня молодой ирландец свалился под тяжестью своей поклажи, упал в воду между пристанью и кораблем и утонул. На похороны был приглашен священник из Махантлеса. Зазвучали песнопения, процессия тронулась на кладбище, и все произошло согласно предсказанию Талайс. В Уэльсе камлих карф, или свеча покойника, указывает путь, по которому пройдут похороны человека, который скоро умрет, от его дома до места погребения. Еще в детстве Блод Гриффис видела камлих карф своими глазами. «Мои отец и мать держали небольшое хозяйство», — рассказывает Блод Гриффис. «Они держали корову и свинью. Корова для нас была очень важна, поскольку она давала нам молоко. И потеря ее стала бы для нас большим несчастьем. Корова должна была телиться, и по ночам отец или мать приглядывали за ней». В ту ночь я осталась вместе с отцом. Я устроилась в кухне, легла на скамью и почти заснула, когда вошел мой отец и стал трясти меня. «Вставай, вставай», — сказал он. «Зачем? Разве корова уже отелилась?» «Нет, но я хочу показать тебе кое-что. Давай руку, пойдем». И мы, взявшись за руки, вышли на улицу. Мы увидели яркий красный свет. Отец сказал мне: «Смотри, вот оно, идет понизу». И мы увидели, как нечто передвигалось через всю деревню Пенривлас к окраине очень медленно. И прошло мимо дерева, затем мимо холма. По дороге, а потом мы его потеряли из виду. Несколько дней спустя к нам в дверь постучали и сказали, что умер Джон Брат. И случилось это в Пенривласе, там, откуда появился тот красный свет. Размер и цвет свечи имеет значение. Говорят, что маленькое синее свечение предвещает смерть младенца, а большое — смерть старшего ребенка. Сияние белого цвета означает женщину, а красного — мужчину. Маленькое и большое свечение вместе предвещают смерть матери и ребенка во время родов. И кричащие призраки, и вестники смерти могут принимать обличье живых существ.